Его бедственное положение сделалось еще более тяжелым вследствие постепенной утраты зрения. Его заточение становилось с каждым днем все более и более суровым, а во время отсутствия и болезни его внука его безжалостные сторожа принудили его под угрозой немедленной смерти променять его пурпуровую мантию на монашеское одеяние и на монашескую профессию. Монах Антоний, так стал он называться, отказался от мирской роскоши. Однако ему понадобилась в зимнюю пору недорогая шуба, и так как вино было ему запрещено его духовником, а вода была запрещена его доктором, то его обыкновенным напитком был египетский шербет. Престарелый император не без труда добыл 3 или 4 золотые монеты для удовлетворения этих скромных потребностей. И если правда, что он употребил это золото на облегчение еще более тяжелого положения одного друга, то это самоотвержение должно иметь некоторое значение на весах человеколюбия и религии. Через 4 года после своего отречения от престола Андроник или Антоний испустил дух в своей келье на 74-м году от рождения, и его последние льстецы могли обещать ему только венец славы на небесах, более блестящий, чем тот, которым он был украшен на земле. Царствование младшего Андроника не было ни более славно, ни более благополучно, чем царствование старшего. Он пожал плоды своего честолюбия, но они были и недолговечны, и горьки. На своем высоком посту он утратил остатки своей прежней популярности, а недостатки его характера стали еще более для всех заметны. Общий ропот побудил его лично выступить в поход против турок, и нельзя сказать, чтобы его мужество изменило ему в минуту опасности, но поражение и рана были единственными трофеями его азиатской экспедиции, упрочившей основание Османской империи. Злоупотребление гражданского управления достигли при нем полной зрелости и совершенства. Его пренебрежение к установленным обычаям и к национальной одежде считалось греками за роковые признаки упадка империи. Андроник состарился преждевременно. Излишества, которым он предавался в юности, ускорили наступление эпохи старческих недугов, и после того, как он был исцелен от опасной болезни или натурой, или докторами, или святой девой, смерть похитила его, когда ему еще не было 45 лет. Он был женат 2 раза, а так как успехи латинов в военном деле и на поприще искусств смягчили предрассудки византийского двора, то он выбрал своих обеих жен между германскими и итальянскими принцессами. Первая из них, называвшаяся у себя дома Агнесой, а в Греции Ириной, была дочь герцога Брауншвейгского. Ее отец был мелкий владетель бедной и дикой страны на севере Германии. Впрочем, он извлекал некоторые доходы из своих серебряных рудников, а греки превозносили его род как самый древний и самый знатный из всех носивших тевтонское имя. После смерти этой бездетной принцессы Андроник посватался к сестре графа Савойского Иоанне, и его предложению было отдано предпочтение перед искательством французского короля. Граф оказал своей сестре почет, соответствовавший ее высокому званию римской императрицы. Ее свита была составлена из рыцарей и знатных дам. Ее перекрестили в другую веру и короновали в Софийском соборе под более православным именем Анны. А во время брачных празднеств греки и итальянцы состязались на турнирах в боях на копьях. Императрица Анна Савойская пережила своего супруга. Их сын Иоанн Палеолог остался сиротой и сделался императором на 9-м году от роду, а его беспомощность нашла себе покровителя в самом знатном и самом добродетельном из всех греков. Продолжительная и искренняя привязанность его отца к Иоанну Кантакузину делает одинаковую честь и монарху, и подданному. Она возникла среди юношеских удовольствий. Их семьи были почти одинаково знатны, а душевная энергия, приобретенная путем скромного воспитания, возмещала для подданного блеск императорского звания, лишь незадолго перед тем перешедшего в род монарха. Мы уже говорили о том, как юный император был спасен Кантакузином от преследований своего деда, и как после шестилетней междоусобной войны тот же фаворит привел его с триумфом в Константинопольский дворец. В царствование Андроника-младшего высший дворцовый служитель управлял и императором, и империей. Благодаря его мужеству и ловкости к империи были снова присоединены остров Лесбос и княжество Эталийское. Его враги сознавались, что в то время как вокруг него все расхищали общественное достояние, он один был скромен и воздержан, а добровольно составленное им самим опись его имущества подтверждает предположение, что его богатства не были накоплены хищничеством, а достались ему по наследству. Правда, он не определяет ни суммы своих капиталов, ни ценности своей посуды и своих драгоценных каменьев. Но после того, как он раздарил 200 серебряных ваз, и после того, как множество других ваз было спрятано его друзьями и расхищено его врагами, его конфискованных богатств оказалось достаточно для снаряжения флота из 70 галер.